мы бываем преимущественно от того, что жизнь наша жестоко не устроена, тяжела. И поди, какие-нибудь андорцы давно перерезали бы друг друга, так что и самого имени бы андорского не осталось. Устроим хоть на пару лет российскую свистопляску, а мы как-то существуем в таких условиях, и вроде бы живы, и вроде бы ничего. Другой вопрос. Чем же именно блаженны эти самые нищие духом? Кроткие, алчущие и жаждущие, горько обиженные историей с географией, политической экономией, учением о диктатуре пролетариата. В каком смысле они утешатся, насытятся, помилованы будут? Ведь вроде бы тут налицо наказание, а не благо. Первое, что приходит на мысль, да просто христианское учение изначально и конечно обращено к страдальцам в силу человеческого и социального неустройства. Только они суть, дети Господни, на которых распространяется любовь и всяческая опека, чем они, собственно, и блаженны. А до благополучного меньшинства Богу, наверное, нет никакого дела, хотя бы по той причине, что полное благосостояние отрицает человечное в человеке, ибо нельзя быть совершенно счастливым, покуда вершится зло. Так что и они для Бога не существуют, и для них Бога нет, ни материально, ни идеально, как если бы его не было вообще. Второе, что приходит на мысль, в частности христианство, есть путь превращения человека по форме в человека по существу, а благополучие консервативно, в отличие от страдания, братолюбивого, продуктивного, полезного, как рыбий жир, который, хотя и гадость, а способствует укреплению организма. Да и сказано у Сенеки, благ процветания следует желать, благами же бедствий следует восхищаться. Кроме того, замечено, кто знает, почем фунт лиха, ближнему его и грана не пожелает, если он, конечно, не душевно больной. И вообще, горе да беда — знаменитые воспитатели человечества. О чем спросите хоть у ленинградских блокадников? О смятении духа, вызванное состраданием всемирному нестроению, особенно коли сам ты благополучен, первый признак утонченного существа. Правда, Короленко утверждал, будто человек рожден для счастья, как птица для полета. Но что-то сомнителен этот лозунг. Не на тяжкие ли испытания он рожден, как сказано у Экклезиаста, чтобы точно искра, сгорая, устремляться в небо? Не для того ли он рожден, чтобы познать жизнь во всей ее полноте, все претерпеть, все преодолеть и дослужиться до чина действенного, полного человека? Так разве мы в итоге не утешимся, не насытимся, если примем от жизни все, и тяжкое, и благое, если, несмотря ни на что, пройдем завещанный путь от соображающей особи до собственного человека, которому открываются неизмеримые возможности духовного наслаждения и даже новые сокровенные радости плотского бытия. Словом, горе, покуда норма. И последнее, что приходит на ум. Если в нас есть хоть на чайную ложку вероспособности, и мы веруем в то, что суть и цель существования по Христу заключается в постепенном, посильном освобождении от зверинства, то именно нищие, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие соль земли, потому что именно их страданиями совершенствуется искупление, это самое освобождение от зверинства. Именно через их горе, злосчастье человечество приближается духом к Отцу Небесному. Конечно, болезненная эта операция, да что же делать, занозу из пальца вытащить, и то больно. Откровение второе. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Эту оговорку Христос потому сделал в Нагорной проповеди, что учение его сильно разнится с законом, данным Моисеем через откровение Божие в стародавние ветхозаветные времена. По убогости нашей обо многом мы можем только догадываться, но, кажется, учитель этим хотел сказать, что он отнюдь не перечеркивает скрижали, а развивает вероучение сообразно новым возможностям человека. Ведь как человек родился? не труд его выпестовал, потому что и бобер трудится, не материальные и социальные потребности стада развили его до степени homo sapiens, потому что и слоны существуют стадно,